имела в памяти высокая трава, добрая с туманами, речная синева. Жизнь моя далекая, тоска упрямая, жаль, она сейчас уже история моя. Я тогда счастливым был, и роста мне вели, там живет товарищ мой, почти уже старик. Как колокол, седая голова, забивал он душу мне не гвозди, а слова. Научись играть на гитаре, поднимешься в гору, любить не забудь. Если судьба тебе хлеба надарит, друзьям не забудь половину вернуть. Научись играть на гитаре, да прыгнешь до Бога, себя не забудь. Солнце отдай звездопадом янтарным, если устанешь, успей отдохнуть. Научись играть на гитаре и в путь. Научись играть.